Вожжи размотала. Ступай, без тебя знаем. Фрол выпроводил Ксюху, но под воду на огород так и не направил. Ксюха приходила еще два раза и уходила ни с чем, потому что Фрол поставил неожиданно для самого себя условие. Пусть сама Клашка придет за лошадьми. И только сегодня, когда агроном спросил, чего там с подводой для огородниц мудришь, решил дать подводу. Но опять-таки неожиданно для себя поехал на колхозный огород сам. «Это куда?» — спросил у него Анисим Шатров, отправляя паром. «На Кудыкину гору», — бросил Курганов, не глядя на него. «Ишь ты!» Старик присел на телогрейку, брошенную в углу парома, стал сосать холодную трубку. А в висках у Фрола вдруг больно застучало. «Грех да позор, как дозор, нести надо!» В висках стучало потом всю дорогу до самых огородов. Клавдия не удивилась, что Фрол приехал сам. Презрительно сложив губы, она стала насыпать в корзину из огромной кучи перезрелые и желтые, как кукурузные початки, огурцы и вываливать их потом в бричку. Фрол молча стоял рядом, не зная, что сказать, что делать, глядел на маячивших кое-где баб, обиравших с грядок огурцы и помидоры. «Помог бы хоть», — язвительно сказала Клашка. Фрол торопливо кинулся наполнять корзину. «Да сама насыплю», — остановила его Клашка. «Вываливать в бричку пособи». Курганов покорно взял корзину за плетеные ручки и, легко подняв, опрокинул над бричкой. Когда бричку насыпали сверху, Клашка тяжело разогнулась, схватилась рукой за спину. «Что, болит?» — участливо спросил Фрол. Клашка раздраженно ему ответила. «А у тебя вот ни спина, ни совесть, видно, не болят». «Недавно вроде другое говорила». «Что ж, мне перед самим собой стыдно», — как-то обиженно проговорил Курганов. «Не прикидывайся», — сказал Клавдия. «Ишь, обидчивый какой». Фрол смотрел на ее грязные босые ноги с широкими ступнями, на забрызганный помидорным соком подол и думал почему-то, что ночами Клашка, наверное, лежа вниз лицом на своей постели, вдавив в подушку тугие, нетроганные никем груди, плачет от своего бабьего одиночества. «Дура», — сказал он вдруг ей ласково. «Может, и дура», — согласилась она. Но тут же голос ее опять окреп и зазвенел. «Только хватило бы ума, будь я на твоем месте, подводы вовремя давать. Кому теперь эти деревяшки нужны?» Клашка схватила желтый и твердый, как камень, огурец, ткнула им чуть ли не в лицо Фролу и бросила обратно в бричку. «Неделю назад труд наш чего-то стоил, а теперь все за бесценок пойдет». «Так уж и за бесценок», — хотел он сказать, — но вместо этого проговорил, чтобы успокоить ее. «Ты трудодни получишь одинаково. Что сейчас, что тогда свезли бы огурцы на рынок. Трудодень запишут, да на трудодень натечет с этих огурцов шиш два уха». «Татьяна!» — закричала она женщине, обиравшей грядки. «Отвези в деревню! Да той же минутой назад! Сегодня до темна возить будем!» «И куда тебе одной-то много денег?» — попробовал пошутить Фрол. «Впрок коплю», — зло отрезала Клашка. «Вернется вот муж, чтоб до конца жизни ему хватило. Посажу его в комнату и мухи сесть не разрешу. Окно занавешу и любить буду. За все 20 лет, что жду его, отлюблю». «Да ты умеешь любить-то?» — спросил Фрол. «Тебе еще, поди, учиться надо». Но Клашка не ответила. Она подняла пустую корзину и пошла прочь. Был полдень. Солнце, как перезревшая дыня, висело над головой, обмывало землю густыми лучами. Теплый ветерок бил Клашке в бок, трепал волосы, запрятанные под ослепительно белый платочек. Клашка то и дело нагибалась, одергивая подол юбки, очевидно, чувствовала,